Матерь Агни-йоги. Как примирить заботу, сострадание и любовь владыки к близким своим с холодной, жестокой и бесчеловечной суровостью условий жизни плотного мира, с бессердечием людским и тем страданием, которое сопровождает жизненный путь человека? Тяжек путь эволюции плотной. Форма – ничто, и ничто – страдание ее перед бесконечностью существования жизненного принципа в ней. Также неизбежна и смерть каждой формы. Страдание и смерть – спутники жизни. Страдания вызывают движение в веществе проводников и делают их более восприимчивыми и утонченными. Смерть формы позволяет, сбросив ее, заменить старую новой. Страдание и смерть есть плата за получение даров эволюции. Даром ничто не дается, и каждое страдание приносит свой плод и двигает дальше.